Граф Монте-Кристо. Шедевр жанра романа фельетона. Роман был задуман Дюма в начале 1840-х годов. Имя своему герою писатель придумал во время путешествия по Средиземному морю, когда он увидел остров Монте-Кристо и услышал легенду о зарытых там несметных сокровищах. Действие романа происходит в 1815, 1829 и 1838 годах. Первое издание печаталось отдельными выпусками в журнале «Journal de Debat» с 28 августа 1844 года по 15 января 1846 года. Еще до окончания журнальной публикации вышло первое книжное издание. Успех романа «Граф Монте-Кристо» превзошел все предыдущие произведения писателя. Это был на тот момент один из крупнейших успехов какого-либо романа во Франции. По роману ставили спектакли в театрах. Вопрос лишь заключается в том, только ли Дюма создал графа, трех мушкетеров и другие известные шедевры. Легенда гласит, что в 1838 году парижанин Маке, преподававший историю в лицее Шарлемань, решил попробовать себя в литературе и написал пьесу «Карнавальная ночь». После того, как все театры дружно ее отвергли, разочарованный и потерявший в себя веру Маке был готов навсегда оставить творчество. Не дал ему это сделать его друг Жерар де Нерваль. Де Нерваль был знаком с восходящей звездой французской драматургии Александром Дюма, которому и представил Маке. «Карнавальная ночь» писателю понравилась, но чтобы она понравилась и зрителю, он переделал ее, и вскоре состоялась премьера спектакля. Правда, назывался он уже «Батильда». Вдохновившись, Маке принес Дюма наброски своего романа. Дюма, которого всегда отличало гениальное понимание вкусов публики, совершил быструю правку, добавил нужных персонажей, убрал ненужных и принес рукопись аппетитнейшего приключенческого романа «Шевалье Дарманталь» издателю газеты «Ля Пресс» Жерарден. Так началось сотрудничество двух авторов. Кто теперь разберет, чей вклад оказался больше, а чей меньше? Ясно одно. Самые дюмастые романы Метра — именно те, которые он создал в соавторстве с Маке. Никакие другие произведения Дюма не сравнятся с «Тремя мушкетерами», «Королевой Марго» и «Графом Монте-Кристо» по очарованию интриги и яркости персонажей. Фактором X, отличающим их от других книг Дюма, является именно воображение Маке. Увы, одного воображения оказалось недостаточно, чтобы обеспечить успех Маке. Именно Дюма знал, как сложить кирпичики сюжета вместе, как построить из них дворец и в какие цвета окрасить его, чтобы заворожить читателя. В этом и состоял секрет Дюма, принесший ему бессмертие. Творческий союз Дюма-Маке длился более 10 лет. Гонорары честно делились. Маке жил в достатке, а издатели продолжали настаивать на том, чтобы его имя не упоминалось на обложках. В какой-то момент такое положение вещей перестало устраивать Маке, и он совершенно обоснованно захотел получить свою долю признания. Три раза он судился с Дюма за авторские права и даже сумел получить дополнительную компенсацию за свой труд. Но с точки зрения суда труд этот остался всего лишь содействием другому писателю, а не творчеством, защищенным авторским правом. За основу этого романа двумя авторами был взят сюжет из реальной жизни по документам архивов парижской полиции. Жертва розыгрыша, некий сапожник, заточен в замок Финестраль. Больной узник, итальянский прилад, завещает ему огромное состояние. Выйдя на волю, Пико, так звали сапожника, жестоко мстит своим врагам. Создавая свой шедевр для газеты, именно из газеты авторы и взяли основную идею. Это и придает всему повествованию в романтическом духе такую телесность, такую социальную значимость. И в этом смысле «Граф Монте-Кристо» вполне можно рассматривать как текст, возникший на волне успеха парижских тайн. Краткое содержание. В Марселе вернулся корабль под названием «Фараон». Привел его молодой человек лет 20. Звали его Эдмон Дантес. Во время трехмесячного плавания капитан корабля умер. Перед смертью он поручил Дантесу отвезти письмо на остров Эльба, получить ответ и доставить его по назначению. Командовать кораблем капитан тоже поручил ему. Молодой человек выполнил задание капитана, похоронил его в водах Средиземного моря и направился к родным берегам, где ждали его старый отец и невеста Мерседес. Встретил корабль хозяин судна Морель. Получив отчет от Эдмона, он был очень доволен его работой. Во время их разговора к ним присоединился бухгалтер Данглар, который ненавидел Дантеса за его смелость и ум, за прекрасное знание своего дела. Узнав о том, что Морель собирается назначить его капитаном, Данглар решил избавиться от него. Эдмон, повидав отца, отправился к невесте, где застал ее двоюродного брата Фернана, давно влюбленного в нее. Оставшись наедине, молодые люди договорились о дне свадьбы. Позже Данглар вместе с Фернаном и Кадрусом, который в отсутствие Дантеса обворовал его отца, все трое написали донос на Эдмона, обвинив его в государственной измене. Во время празднования помолвки Дантеса арестовали и доставили к помощнику прокурора Вильфору. Тот отправил его в тюрьму для политических заключенных, в замок Ив. Причина такого решения заключалась в том, что привезенное Эдмоном письмо предназначалось отцу прокурора, который поддерживал Наполеона. Помощник прокурора испугался за свою карьеру и будущую свадьбу, которая открывала ему дорогу к финансовому благополучию. Эдмона Дантеса привезли в замок Ив и посадили в одиночную камеру. Без суда и следствия он просидел в ней много лет. Измученный одиночеством и неизвестностью, Эдмон был на грани помешательства. Вернул его к жизни аббат Фриа, который попал к нему через вырытый ход из соседней камеры. С тех пор жизнь Эдмона круто изменилась. Они много беседовали с аббатом, тот многому его научил. Но первое, что сделал аббат, это попытался выстроить логическую цепочку из событий, происшедших с Дантесом. И тогда Эдмону стало понятно, по чьей вине он оказался здесь. Заключенные планировали бежать вместе, продолжая копать подземный ход. Но однажды аббат заболел. Почувствовав приближение смерти, он рассказал Эдмону свою тайну. На острове Монте-Кристо запрятаны сокровища. Всех умерших в замке Ив бросали в море, привязав к мешку груз. Тогда вместо умершего аббата в мешок спрятался Эдмон, и его сбросили в море. Освободившись, Дантес попытался добраться до ближайшего острова. Это ему удалось. Утром его подобрали контрабандисты и по его просьбе высадили на острове Монте-Кристо. По схеме, которую ему оставил аббат, Эдмон нашел пещеру с сокровищами. Теперь у него была возможность отомстить тем, кто искалечил ему жизнь и обрек на голодную смерть его отца. Единственный человек, который верил ему и попытался помочь, был Морель, хозяин шхуны «Фараон». Первое, что сделал Эдмон, спас Мореля и его семью от банкротства и нищеты, выплатив все его долги. Теперь впереди другая цель — покарать своих врагов. Он не собирался убивать их. Он хотел публично обвинить их в совершенных преступлениях. В итоге пэр Франции де Моссер застрелился, обвиненный в предательстве. Банкир Данглар был разорен и бежал из Парижа. Граф Вильфор, теперь генеральный прокурор Парижа, обвинен в детоубийстве, а Кадрус за убийство ювелира оказался на каторге. Каждый получил наказание по заслугам. После смерти мужа, пэра Франции, Мерседес возвратилась домой. А Эдмон Дантес прощается с Парижем и уплывает на своей яхте навстречу новой жизни. Но разберемся в так называемой составляющей грандиозного успеха этого вроде бы развлекательного произведения. Все сконцентрировано на личности главного героя, Эдмона Дантеса, который на протяжении долгого повествования несколько раз меняет свое имя, а заодно и свою человеческую природу. Итак, по ложному доносу, жених красавицы Мерседес оказывается в 17-летнем заточении. Он становится узником замка Ив. Если внимательно вчитаться в эти эпизоды романа, то в глаза сразу же бросается мощная метафоричность. Ясно, что Дантес оказывается заживо погребенным. Он, по сути дела, в аду. Невольно возникают ассоциации с божественной комедией Данте. Заметим, что имя итальянского поэта и имя героя романа созвучны. И если у Данте есть наставник, помогающий ему справиться с ужасом и совершить путешествие по загробному миру, то проводник появляется и у Эдмона. Это итальянец аббат Фориа, который говорит о несметных богатствах Борджи. Вспомним, что Эдмон должен выдать себя за мертвого. Вот оно яркое проявление неистовости французского романтизма. В мешке нашего героя бросают в разбушевавшуюся морскую стихию. Если до этого Дантес вполне себе находился в рамках социального романа в стиле сю, то сейчас он словно попадает в околоплодные воды самой Вселенной. Он абсолютно голый, как при рождении. Он с трудом выбирается на необитаемый остров. Он слышит, как со стен замка бьют пушки, побег раскрыт. Но кто поверит, что в этом шторме кто-то может остаться в живых? В подтверждение — гибель судна. Смерть моряков морской стихии позволяет Дантесу скрыть собственный побег из живой могилы. Как это напоминает мотивы черного готического романа. Голый Дантес попадает на проплывающий мимо его необитаемого острова судно и выдает себя за одного из погибших. Герой был заживо похоронен, а теперь уже дважды воспользовался смертью, чтобы воскреснуть в новом качестве. Теперь это уже не Дантес, это демон мести. Символично само название острова — Гора Христа. Что это, как незнаменитая Голгофа, на которой был распят Спаситель, и демоны присутствовали при этом? Потому что если люди и даже апостолы сомневались в его божественной сути, то демоны сразу знали, зачем он явился на свет. Вот так в простой авантюре под видом развлечения читателю на бессознательном уровне внушалась одна простая и очень доходчивая мысль, которая превращала все повествование в вариант современной мифологии, мифологии нарождающейся массовой культуры. Эту идею можно сформулировать следующим образом. Не успокаивай себя мыслью о том, будто ты живешь в стабильном мире, где все подчиняется рациональным законам. Открытый современными психологами так называемый эффект Люцифера говорит о том, что если любого добропорядочного гражданина поместить в невыносимые тюремные условия, то он быстро возьмет на себя либо роль палача, либо жертвы. Мы не знаем сами, на что мы способны и какие демоны поселились в нашей душе. Граф Монте-Кристо — это некая скрытая темная сторона наивного Эдмона Дантеса. Это дань теме двойничества, столь характерной для всего европейского романтизма. И герой, словно ртуть, будет с легкостью перевоплощаться в различные облики — в аббата Бузони, Синдбада-морехода, лорда Уилмора. Из прямодушного, бескорыстного Дантеса бывший моряк превратился в расчетливого, жестокого мстителя, в настоящего демона мести. Начинается жуткий парад масок. Граф пустился играть в разные социальные игры, создавая мороки, опасные иллюзии окружающих. Никакого отношения это к христианскому всепрощению иметь не будет. Эпиграф Толстого к Анне Карениной «Мне отмщение и аз воздам» сюда подходит как нельзя лучше. Смысл этих слов становится ясным из текста, когда мы прочтем стих полностью. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Святой апостол Павел, по-видимому, ссылается на второзаконие. «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Значит, главный герой романа и не собирается ждать того момента, когда сам Господь Бог воздаст его обидчикам, и берет дело мести в свои руки, тем самым ставя себя на равных с Богом. А что позволяет ему так гордо вознестись? Правильно, несметные богатства. Очень современная тема. И мы видим, как герой прямо у нас на глазах теряет все человеческое. Дюма указывает на то, что граф уже не может обойтись без наркотиков, без гашиша. Ему нужна для осуществления своей грандиозной мести какая-то неуемная, почти бесовская энергия. Вот он и прибегает к психотропным средствам. В романе Дюма «Граф Монте-Кристо» герои разделены на сильных и слабых. К слабым относится Мерседес, возлюбленная Эдмона. Она не дождалась своего суженого, поверив лживым заверениям Фернана о его гибели. Она выходит замуж за нелюбимого. Старый отец не вынес разлуки с единственным любимым сыном и умер в нищете от голода. Семья Морелли находится на грани отчаяния, когда гибнет их судно «Фараон». Преступники в романе, наоборот, обладают особой силой цинизма и вседозволенности. Данглар — черный завистник, Фернан — честолюбивый подлый убийца, Вильфор — циник и карьерист. Вот те люди, которые поломали жизнь юному Дантесу. Анонимный допрос был написан левой рукой Фернана под диктовку Данглара, который и был инициатором этой трагедии. Кадрус трусливо промолчал, хотя мог легко спасти своего молодого соседа. Вильфор ради карьеры и спасения своей шкуры без суда и следствия отправил безвинного юношу в страшный замок Ив. Лишь Кадрус выделяется из этой кампании своей слабостью. Он откровенно трус с подлинной душонкой, над которым граф ставит моральный эксперимент, разыгрывая перед ним черную комедию с переодеванием и алмазом. Именно его демон мести выбирает как самую легкую добычу. С другими надо было повозиться подольше, за ними скрывалась целая социальная система. Но всех сильных злодеев побеждает граф. Он обладает особой силой, почерпнутой им из могилы. Это сила самой смерти. Согласно концепции романа, по-настоящему сильные — это особые, возвышенные люди, подобные демонам. Они могут противостоять любым обстоятельствам и даже смерти. Они сильнее рока и истории. Граф Монте-Кристо — один из таких людей. Он сам рок, он сам делает историю. Какие грандиозные перспективы открывались для подобного героя-мстителя в XX веке?